Тебя не жду я, но порой гляжу в окно, и ночь мне не страшна, я вовсе не одна. Ушел ты в темный час, но только все равно.